Нанкинский Христос. 1. Была осенняя ночь. На улице Циванцзе, что в Нанкине, юная китаянка с бледным лицом сидела, подперев щеку рукой, у старого круглого стола и со скучающим видом грызла арбузные семечки, беря их со стоявшего рядом подноса. Тусклый свет настольной лампы, вместо того, чтобы оживлять комнату, делал ее только мрачнее. Угол, где были оборваны обои, занимала плетеная кровать со скомканным одеялом, над которой нависал пыльный полог. Видавший виды стул был небрежно отставлен по другую сторону стола, нигде в комнате не было ни единого предмета, призванного хоть как-то украсить обстановку. Иногда девушка забывала про семечки и устремляла пристальный взгляд ясных глаз на стену напротив. Там, прямо перед ней, на загнутом гвозде, висело маленькое скромное латунное распятие, на котором, словно тень, выделялись контуры грубоватого рельефа, раскинувшего руки Христа. Каждый раз, как девушка смотрела на него, из ее обрамленных длинными ресницами глаз исчезала грусть, в них оживал огонек невинной надежды. Но стоило ей опустить взгляд, как у нее вырывался вздох, и плечи под вытершейся блузкой из черного атласа бессильно опускались. Она вновь принималась за семечки на подносе. Девушку звали Сун Цзиньхуа, ей было 15. Чтобы заработать на кусок хлеба, она стала торговать собой и каждую ночь принимала клиентов в своей комнатушке. Среди многочисленных обитательниц веселого квартала Цинхуай в Нанкине нашлось бы много таких, кто не уступал ей миловидностью, но едва ли кто обладал столь же доброй и мягкой душой. В отличие от своих товарок, она никогда не лгала и не капризничала. Напротив, что ни вечер, с веселой улыбкой развлекала гостей, посещавших ее мрачное жилище. Когда кто-нибудь платил ей больше уговоренного, Цзиньхуа радовалась, что может угостить отца, единственного родного человека, лишней рюмочкой его любимого байцзю. Благой нрав, конечно, достался Цзиньхуа от рождения, но если уж искать другую причину, то, как указывало распятие на стене, покойная мать вырастила Цзиньхуа в католической вере. Прошлой весной один молодой японец, приехавший в Китай, чтобы побывать на скачках в Шанхае и полюбоваться пейзажами южных провинций, провел ночь в комнате Цзиньхуа и имел с ней любопытный разговор. Пока он курил сигару, легко держа миниатюрную девушку на коленях, обтянутых европейскими брюками, его взгляд случайно упал на распятие на стене. На лице японца отразилось недоумение. «Ты что, христианка?» — спросил он на неуверенном китайском. «Да, меня крестили, когда мне было 5». «И ты занимаешься таким ремеслом?» В вопросе слышалась насмешка, но Цзиньхуа лишь положила ему на плечо свою головку с волосами цвета вороного крыла и, как обычно, заулыбалась во весь рот. «Если не буду, мы с отцом от голода умрем». «Отец уже старик?» «Да, с постели не встает». «Но разве ты не думала, что если торговать собой, не попадешь в рай?» «Нет». Цзиньхуа перевела взгляд на распятие и задумчиво проговорила. «Мне кажется, Господь наш Христос в раю поймет меня, иначе получится, что он такой же, как полицейские в Яо-Дзя-Сане». Молодой японец улыбнулся. Порывшись в карманах пиджака, он вытащил пару нефритовых сережек и вдел их Цзиньхуа в ушки. «Вот серьги. Купил в подарок, хотел в Японию везти, но, пожалуй, отдам тебе на память о сегодняшней ночи». Цзиньхуа и правда крепко верила в то, о чем сказала, с того самого времени, как впервые приняла ночного гостя. С месяц назад, однако, эта набожная проститутка заболела, у нее обнаружился сифилис. Прослышав о недуге, ее товарка Чэнь Шанча посоветовала пить для облегчения боли лоуданум. Другая, Мао Инчунь по доброте душевной поделилась остатками средств, которыми пользовалась сама, ртутными пилюлями и мазью с каламелью. Увы, ничего не помогало. Хотя Цзиньхуа сидела дома и клиентов не принимала, лучше ей не становилось. Как-то Чэнь Шанча, зайдя к ней поболтать, с большой убежденностью рассказала о народном средстве, обещавшем излечение. «Раз ты от кого-то заразилась, нужно поскорее передать болезнь другому человеку. Сделаешь так, точно выздоровеешь за пару дней». Цзиньхуа, подперев рукой подбородок, сперва слушала довольно равнодушно, но в конце концов словно бы заинтересовалась. «Правда?» — легко спросила она. «Чистая правда. У меня сестра болела, как ты, все вылечиться не могла, а потом передала болезнь гостю и тут же поправилась». «А с гостем что случилось?» «Гостя жалко. Он, говорят, ослеп из-за этого». Когда Чэнь Шанча ушла и Цзиньхуа осталась одна, она опустилась на колени перед висевшим на стене распятием и, не сводя глаз с Христа, принялась истово молиться. «Господь наш Иисус на небесах, я занимаюсь недостойным ремеслом, чтобы прокормить отца, но весь позор ложится на меня, вреда я никому не делаю, потому я думала, что после смерти смогу войти в рай, а теперь выходит, чтобы работать, нужно заразить кого-то из гостей. Значит, нельзя мне больше ни с кем делить ложе. Пусть я умру от голода, тогда и болезни тоже конец. Не то получится, что я ради своего счастья погубила другого человека. Но я ведь женщина, я подвластна искушениям. Молю тебя, Господь наш Иисус на небесах, защити меня от соблазна. Кроме тебя некому обо мне позаботиться». Решив так, Цзиньхуа наотрез отказывалась принимать мужчин, как не уговаривали ее Шанча и Инчунь. Случалось, к ней заходил кто-то из прежних клиентов, но и тогда она лишь выкуривала с ним сигаретку и ни за что не соглашалась на большее. «У меня нехорошая болезнь. Если будешь со мной, заразишься», — говорила она. Если гость, будучи навеселе, пытался настаивать, Цзиньхуа вновь повторяла свои предостережения и даже показывала свидетельство недуга. Потому клиенты скоро перестали к ней заглядывать, но сводить концы с концами, что ни день, становилось все труднее. Вот и сегодня она продолжала сидеть без дела, облокотившись на стол. Как обычно, в последнее время никто не появлялся. Ночь тянулась бесконечно, тишину нарушал только доносившийся откуда-то стрекот сверчка. Холод от каменного пола в нетопленной комнате мало-помалу проникал сквозь ее серые атласные туфельки, и словно поднимающаяся вода полз выше и выше по изящным ножкам. Уже какое-то время Цзиньхуа зачарованно смотрела на тусклую лампу, но в конце концов, вздрогнув, почесала ушко с нефритовой сережкой в виде кольца и подавила зевок. Вдруг крашеная дверь распахнулась, и в комнату, пошатываясь, ввалился незнакомый иностранец. Быть может, из-за порыва ветра, но в лампе на столе взметнулось пламя, причудливо озарив красноватым коптящим светом тесную комнатушку. Стала видна и фигура гостя. Он навис было над столом, но сразу, качнувшись назад, тяжело привалился к захлопнувшейся двери. От неожиданности Цзиньхуа вскочила на ноги и в изумлении воззрилась на незнакомца. Перед ней стоял мужчина лет 35 в коричневом полосатом пиджаке и такой же кепке, большеглазый, загорелый и бородатый. Странность заключалась в том, что, хоть он, очевидно, был чужеземцем, никак не получалось разобрать, европеец он или азиат. С потухшей трубкой во рту и выбившимися из-под кепки черными волосами он замер на месте, перегородив вход, казалось, случайный прохожий, перебрав, ошибся дверью. Цзиньхуа стала не по себе. «Вам чего?» — строго спросила она, так и застыв у стола. Мужчина покачал головой, показывая, что не знает китайского. Затем, вынув изо рта трубку, быстро произнес какое-то слово на неизвестном языке. Теперь Цзиньхуа в свой черед непонимающе покачала головой. В свете настольной лампы блеснули нефритовые серьги. Гость, увидев, как она в недоумении сдвинула красивые брови, вдруг громко расхохотался, небрежно снял кепку и, пошатываясь, прошел в комнату, где мешком упал на стул напротив девушки. Тут Цзиньхуа почудилась в его лице что-то знакомое. Казалось, она его уже где-то видела, но никак не могла припомнить где. Гость, ничуть не смущаясь, взял с подноса семечки, но грызть их не стал, а, не сводя глаз с хозяйки, вновь заговорил на загадочном языке, помогая себе столь же загадочными жестами. Что это значило, девушке было невдомек, но она сообразила, чем она зарабатывает на жизнь, незнакомцу известно. Цзиньхуа и прежде случалось проводить ночи с иностранцами, не говорившими по-китайски, поэтому она присела на стул напротив и с привычной любезной улыбкой принялась болтать и шутить, чего ее собеседник, конечно, не понимал. Впрочем, как будто и понимал, потому что каждый раз весело смеялся и все более оживленно жестикулировал. От гостя разило спиртным, но раскрасневшееся, захмелевшее лицо было исполнено такой энергичной мужественности, что с его появлением в унылой комнатушке как будто стало светлее. По крайней мере, Цзиньхуа он казался неотразимым не только по сравнению с другими китайцами, которых она каждый день видела на улицах Нанкина, но и по сравнению со всеми иностранцами, европейцами или азиатами, которых ей доводилось встречать раньше. Тем не менее, она по-прежнему не могла взять в толк, где его видела. Глядя на волнистые черные волосы, не спадающие на лоб незнакомца, и не забывая слегка кокетничать, она старательно рылась в памяти. «Может, это тот, что был на прогулочной лодке с толстой женой? Нет, у того волосы рыжее. Или тот, что фотографировал храм Конфуция в квартале Цзиньхуай? Но тот вроде был старше. Ах, да!» Как-то перед рестораном у моста Лидатяо целая толпа собралась. Там, похоже, иностранец бил рикшу по спине толстой палкой, но у того глаза были голубее. Пока Цзиньхуа размышляла, незнакомец, не теряя веселого расположения духа, набил трубку табаком и принялся пускать кольца ароматного дыма. Потом вдруг заговорил вновь. На сей раз вопросительно, с вкрадчивой улыбкой, показывая два топыренных пальца. Два пальца обозначают $2, это известно всем. Но Цзиньхуа клиентов не принимала и потому, продолжая грызть семечки, дважды с улыбкой покачала головой. Тут гость, поставив на стол оба локтя, при свете тусклой лампы склонил ближе к девушке свое хмельное лицо, всмотрелся в нее пристально и, наконец, показал вместо двух три пальца, после чего принялся ждать ответа. Цзиньхуа все еще с полным ртом семечек слегка отодвинула стул. На лице у нее отобразилось замешательство. Получается, иностранец решил, будто она торгуется, мол, $2 слишком мало. Но как растолковать ему, в чем дело, когда он не понимает ни слова? Уже сожалея о своей беспечности, девушка с самым холодным видом указала взглядом на дверь и вновь недвусмысленно покачала головой. Гость, однако, задумавшись на какое-то время, с легкой улыбкой на лице, вытянул вверх теперь уже 4 пальца и опять заговорил по-иностранному. Цзиньхуа в полной растерянности прижала ладони к щекам, не в силах даже улыбнуться, но решила. Раз уж так вышло, ей остается только мотать головой, пока гость не сдастся и не откажется от своих намерений. Но стоило подумать об этом, и тот растопырил все 5 пальцев, будто пытаясь схватить что-то невидимое. Довольно долго они продолжали пререкаться друг с другом посредством мимики и жестов. Гость терпеливо добавлял пальцы, и, наконец, дошел до того, что предложил заплатить $10. Но и такая внушительная сумма не поколебала решимость Цзиньхуа. Девушка уже поднялась с места и теперь стояла у стола напротив гостя. Когда тот замахал пальцами на обеих руках, она в отчаянии изо всех сил затрясла головой и затопала ногами, так что с гвоздя сорвалось распятие, и звеня упала к ее ногам на каменные плиты пола. Цзиньхуа торопливо схватила драгоценную реликвию и, бросив взгляд на рельефное лицо Христа, поняла: иностранец перед ней похож на него, как две капли воды. «Вот почему мне казалось, будто я его где-то видела. Это же Господь наш, Иисус!» Прижимая медное распятие груди, обтянутой черной атласной блузкой, она невольно посмотрела через стол на гостя. Тот многозначительно улыбался, дымя трубкой. Свет настольной лампы по-прежнему освещал его раскрасневшееся от спиртного лицо. Взгляд его был прикован к девушке. Вероятно, он рассматривал ее белую шею и нефритовые кольца в ушах. И все равно Цзиньхуа он казался полным величия и доброты. Наконец гость вынул изо рта трубку и, склонив голову, опять что-то со смехом проговорил. На Цзиньхуа это произвело поистине завораживающий эффект, будто шепот гипнотизера, приказывающего уснуть. Забыв о своей твердой решимости, она опустила сияющие мягкой улыбкой глаза и, не выпуская из рук распятия, несмело подошла к странному незнакомцу. Какое-то время гость, сунув руки в карманы брюк и звеня там монетами, с удовольствием рассматривал стоящую перед ним девушку. Но потом искра веселья в его глазах сменилась другим огнем. Он вскочил со стула и крепко прижал Цзиньхуа к своему пропахшему алкоголем пиджаку. Та, словно в трансе, бессильно откинулась назад, так что свесились нефритовые серьги, и, залившись ярким румянцем, проступившим на бледных щеках, упоенно глядела в склонившееся над ней лицо. Все сомнения о том, стоит ли отдаться загадочному иностранцу или же отказать из страха заразить его, улетучились. Подставив ему губы и чувствуя прикосновение бороды, она ощущала лишь пронзительный, обжигающий любовный восторг, какого никогда не знала раньше. 2. Прошло несколько часов. Лампа в комнате уже погасла, и в тишине раздавался только тихий стрекот сверчка, который добавлял нотки грусти к звукам сонного дыхания, лежавшей в постели пары. Сны Цзиньхуа тонкой дымкой поднимались над пыльным пологом кровати, над крышей, в бесконечную высь звездной ночи. Цзиньхуа сидела на стуле из розового дерева за накрытым столом и наслаждалась самой роскошной трапезой. Яств было не счесть. Ласточкины гнезда, суп из акульих плавников, вареные на пару яйца, копченый сазан, тушеная свинина, уха из трепанга, поданные на богатой посуде, изящных тарелочках, расписанных синими лотосами и золотыми фениксами. Из окна за ее спиной, занавешенного тонким алым шелком, доносилось тихое журчание воды и плеск весел, видно, снаружи текла река. Почему-то казалось, будто это квартал Цзиньхуай, знакомый ей с детства, но одновременно она знала, что находится сейчас в небесном городе, обители Христа. Цзиньхуа опустила палочки для еды и огляделась по сторонам. Но в просторных покоях не было ни души, только колонны с резными драконами, большие горшки с хризантемами и витающий над всем аромат изысканных кушаний. Тем не менее, стоило опустить одному из блюд, как на столе немедленно появилось другое, свежее и аппетитное. Вдруг жареный фазан, которого она еще не успела отведать, захлопал крыльями и, опрокинув бутыль шаосинского рисового вина, взлетел к потолку. Цзиньхуа почувствовала, кто-то бесшумно подходит к ней сзади. С палочками в руках она обернулась, и оказалось, что никакого окна нет, а стоит другой стул из розового дерева с накрытым парчевой подушкой сиденьем, на котором непринужденно расположился чужеземец, покуривающий латунный кальян. Цзиньхуа сразу узнала своего ночного гостя. Только теперь над его головой парило кольцо света шириной в 3 ладони, напоминающее полумесяц. Тут перед ней возникло большое дымящееся блюдо с новым лакомством, да так, словно выросло прямо из столешницы. Цзиньхуа потянулась было палочками, но вспомнила про сидящего позади иностранца и обернулась к нему. «Не желаете ли отведать?» — робко спросила она. «Нет-нет, угощайся сама. Съешь это, и сразу вылечишься». С кругом света над головой тот курил кальян и улыбался ей, всем своим видом излучая бесконечную любовь. «А вы что же, не будете?» «Я-то? Мне китайская еда не по душе. Разве ты не знаешь? Иисус Христос никогда не ел китайских блюд». «Значит, это и правда он», — мелькнула мысль. В тот же миг удивительный собеседник, неторопливо поднявшись со стула, подошел к изумленной Цзиньхуа и, склонившись над ней, нежно поцеловал в щеку. Когда она проснулась, бледные лучи осеннего утра уже начали проникать в маленькую комнатку. Однако в кровати, похожей под своим пыльным пологом на утлое суденышко, пока царила теплая полутьма. В этой полутьме будто плыло запрокинутое лицо Цзиньхуа, завернувшись до подбородка в одеяло, такое старое, что нельзя было уже разобрать его цвет, она не сразу открыла глаза. На бледных щеках ее не высохла ночная испарина, липкие от масла волосы спутались, между приоткрытых губ виднелись мелкие, будто зернышки риса, белые зубы. Даже пробудившись, душой она блуждала во сне, вновь воскрешая в памяти свои видения. Цветущие хризантемы, журчание воды, жареный фазан, Иисус. Но постепенно, по мере того, как постель заливал утренний свет, в приятные грезы начала вторгаться грубая реальность, и она осознала, что провела прошлую ночь в постели со странным незнакомцем. «А вдруг я заразила его своей болезнью?» На душе у Цзиньхуа сразу стало скверно, и необходимость взглянуть гостю в глаза показалась невыносимой. Но в то же время еще невыносимее было представить, что она больше не увидит его милого загорелого лица. Поколебавшись пару мгновений, девушка робко приоткрыла глаза и оглядела кровать, теперь уже полностью освещенную. К ее удивлению, кроме нее самой, закутанной в одеяло, под пологом не было никого, тем более незнакомца, похожего на Иисуса. «Выходит, мне все приснилось?» Сбросив с себя грязное одеяло, Цзиньхуа села на кровать и потерла глаза, потом, откинув тяжелый полог, обвела хмурым взглядом комнату. Холодный утренний свет очертил весь интерьер с беспощадной откровенностью. Старый стол, погасшая лампа, 2 стула, один лежит на полу, другой развернут к стене. С прошедшей ночи здесь ничего не изменилось. Более того, на столе среди разбросанных арбузных семечек по-прежнему тускло поблескивало маленькое латунное распятие. Хлопая сонными глазами, Цзиньхуа некоторое время в оцепенении сидела на развороченной постели и разглядывала обстановку. «Нет, все-таки не приснилось», — прошептала она, прикидывая, куда подевался иностранец. Разумеется, он мог тихонько уйти, пока она спала, но ей не верилось, точнее, не хотелось верить, что он, так нежно ласкавший ее ночью, вдруг исчез без единого слова. Кроме того, она забыла взять у загадочного гостя обещанные $10. Неужели и правда ушел? С этими невеселыми мыслями она потянулась за черной атласной блузкой, брошенной поверх одеяла, но тут же замерла, и лицо ее мгновенно покрылось свежим румянцем. Неужто она услышала за дверью шаги столь взволновавшего ее гостя? Или, быть может, запах его алкоголя, пропитавший подушки и одеяло, пробудил нескромные воспоминания о прошедшей ночи? Нет. Именно в этот момент Цзиньхуа внезапно поняла, что с ее телом произошло чудо. За ночь все язвы от дурной болезни, которой она страдала, прошли без следа. Значит, это и в самом деле был Христос. Ни о чем больше не думая, она, как сидела в одном из подним, скатилась с постели и, преклонив колени на каменном полу, горячо зашептала слова молитвы, похожие на прекрасную Марию Магдалину, склонившуюся перед воскресшим Спасителем. 3. Весной следующего года молодой японский путешественник вновь навестил Сун Цзиньхуа и теперь сидел напротив нее за круглым столом под тусклой лампой. «Я смотрю, твое распятие по-прежнему на месте», — в какой-то момент поддразнил ее он. Цзиньхуа в ответ вдруг посерьезнела и поведала ему странную историю про Иисуса Христа, который однажды ночью посетил Нанкин и излечил ее от болезни. Слушая ее рассказ, гость размышлял про себя. «Я знаю этого иностранца. Он полукровка, наполовину японец, наполовину американец. Зовут его Джордж Мюррей. Он хвалился моему знакомому, телеграфисту из Reuters, что переспал в Нанкине с проституткой-христианкой и, не заплатив ей, сбежал, едва она крепко уснула. Когда я приезжал сюда в прошлый раз, мы с ним жили в одном отеле в Шанхае, поэтому я запомнил его лицо. Он всем рассказывал, что работает журналистом в английской газете. Красавчик, но человек дрянной, сразу видно. Потом он заразился сифилисом и сошел с ума, быть может, как раз от нее. Она-то до сих пор думает, будто этот пройдоха-полукровка — Иисус Христос. Стоит ли открыть ей глаза? Или лучше помалкивать, и пусть живет в мечтах, веря, что с ней случилось чудо из европейских легенд? Когда Цзиньхуа досказала свою повесть, японец, словно очнувшись, чиркнул спичкой и затянулся ароматной сигарой, после чего сделанным интересом неловко спросил. «Вот как! Удивительное дело! Но скажи, а ты что же, после этого ни разу не болела?» «Ни разу!» Без малейшего колебания с ясной улыбкой ответила Цзиньхуа, грызя арбузные семечки. При написании этого рассказа я во многом опирался на «Ночь в Цзиньхуае» Танидзаки Дзюнитиро, за что и хотел бы здесь выразить благодарность. Примечание автора. Июнь 1920 года.